о египетских царях, об удивительных постройках, ими воздвигнутых, и о моряках, которые видели солнце с северной стороны. Египтяне – самый древний народ на земле, древнее их только фригийцы. Что фригийцы древнее египтян, доказано было вот каким образом. Египетский царь Псамметих решил узнать, какой народ древнее всех. Он взял двух новорожденных младенцев и отдал их на воспитание пастуху Козапасу, взяв с него клятву, чтобы пастух при них не произносил ни слова и только слушал, какое слово первым произнесут они сами. Прошло 2 года, и пастух доложил. Всякий раз, как он входит в свою хижину, дети тянут к нему ручонки или печут. Бек-бек. Тогда царь Псамметих послал по всему миру гонцов, чтобы узнать, у какого народа в языке есть слово «бек». Оказалось, что есть у фригийцев, и значит оно «хлеб». После этого пришлось признать, что первый по древности народ на свете – это фригийцы, а египтяне – только второй. Насколько строго научно был поставлен этот опыт, и у кого могли научиться питомцы Козапаса крику «бек-бек», пусть судят проницательные читатели. Мы же добавим только, что 2000 лет спустя этот опыт попробовал повторить английский король Яков II, и, по его сведениям, первые слова его младенцев оказались древнееврейскими. Как видно, в первом детском лепете можно расслышать сходство с каким угодно языком. Но и не будучи народом самым древним, египтяне все же остаются народом очень древним. За все существование их царства у них сменилось 330 царей. Это так много, что даже Геродот из них перечисляет не всех, а только некоторых. Первым египетским царем был Менес. Он объединил Египет, построил вдоль Нила плотины и каналы, и с этих пор Египет стал сушей, а раньше он был никогда не высыхавшим болотом, над которым тучами кружились комары. После Менеса правил царь Мерид. Этот царь, вдобавок к плотинам и каналам, построил в Египте водохранилище, которое называется Меридово озеро. В пору разлива вода течет из Нила в озеро, а в сухую пору вода течет из озера на поля. Рыбы в этом озере столько, что когда спускают воду, царь каждый день выручает от продажи рыбы по пуду серебра. Посредине озера стоят 2 пирамиды высотой в 100 сажен, из них 50 сажен под водой и 50 сажен над водой. После Мерида правили 3 царя, которые построили возле Меридова озера самые большие пирамиды. Звали этих царей Хеопс, Хефрен и Микерин. Самую большую пирамиду построил Хеопс. В длину, в ширину и в высоту имеет она по 800 футов, а сложена из плит, каждая из которых величиной не меньше 30 футов. Дорогу, по которой подтаскивали эти плиты, строили 10 лет, а самую пирамиду после этого строили 20 лет. Работали на этой стройке по 100 тысяч человек каждые 3 месяца, а все другие работы в стране были запрещены. На пирамиде есть надпись, что только на редьку, лук и чеснок для рабочих издержано было 2000 пудов серебра. А сколько на железные орудия, одежду, еду и питье, этого не считал никто. Хеопс и Хефрен были царями жестокими и постройками своими вконец разорили народ. Микерин был царем добрым и справедливым, и народ его любил и хвалил. Однако оракул сказал Микерину, что править ему суждено только 6 лет. Микерин обиделся и спросил, почему Хеопс и Хефрен разоряли и мучили народ и все-таки правили по 50 лет, а он и добр, и благочестив, но должен править так мало? Оракул ответил, «Ты сам виноват. Боги судили Египту бедствовать под злыми царями 150 лет. Хеопс и Хефрен делали то, чего хотели боги, и потому правили долго. А ты, Микерин, делал обратное, и потому будешь править недолго». Тогда Микерин решил назло богам удвоить срок своей жизни. Он перестал спать, каждую ночь зажигал во дворце все огни, пировал, веселился, охотился и жил ночью как днем, чтобы за 6 лет прожить не 6 лет, а вдвое больше. После Микерина правил царь Осихис, который тоже построил пирамиду. Она маленькая и сложена из кирпича, но на ней написано: «Не думай, что я хуже каменных пирамид. Построить меня было труднее. В озеро погружали шест, к шесту прилипала глина, глину соскребали, делали из нее кирпичи, и из этих-то кирпичей сложили меня». После Осихиса были смутные времена, и Египтом правили эфиопы. Потом эфиопы ушли, а править Египтом сообща стали 12 царей. Эти 12 царей построили возле Меридова озера царский дворец под названием Лабиринт. В нем 12 больших покоев и 3000 малых, а сколько между ними коридоров, переходов и поворотов, невозможно сосчитать. И каждый из них блистателен и великолепен на свой лад. 1500 покоев лежат над землей, и Геродот осматривал их сам, а 1500 покоев лежат под землей, и там похоронены цари и священные крокодилы. 12 царям было предсказано, что один из них низвергнет других с помощью медной жертвенной чаши и медных пришлых людей. Поэтому они зорко следили друг за другом, и все жертвенные возлияния совершали только вместе и только из золотых чаш. Но однажды жрецы ошиблись и вынесли царям для возлияния 11 чаш вместо 12. Тогда один из царей по имени Псамматих, чтобы не задерживать священное действие, сорвал с головы медный шлем и совершил возлияние из него. Цари встревожились, но так как Псамметих сделал это без дурного умысла, его не казнили, а только сослали на берег моря, в болотистый край. Здесь он узнал, что из-за моря только что приплыли греческие пираты в медных панцирях, разоряют и грабят страну. Он понял, что это и есть медные люди, о которых говорил Оракул. Он нанял их к себе на службу, победил с ними остальных 11 царей и стал один царем Египта. А греков в медных панцирях он поселил на египетской земле возле своей столицы. От их потомков и узнал Геродот все, что он рассказывает о Египте. Псамметих замечательных построек не оставил, а сын его Нехо оставил. Нехо прокопал канал из Нила в Красное море. Длина канала — 4 дня плавания, а ширина такая, что могут разойтись 2 судна с 3 рядами весел. Строить канал было так трудно, что на работах погибло 120 тысяч человек. Но канал этот Нехо оставил неоконченным, потому что Оракул возвестил ему: пользоваться этим каналом суждено не египтянам, а иноземцам. И действительно достроил этот канал персидский царь Дарий, сын Гистаспа, о котором речь впереди. Вместо того, чтобы достраивать канал, царь Нехо сделал вот что. Он вызвал к себе финикийских моряков, а финикийские моряки – лучшие в мире, и велел им отправиться в плавание из Красного моря вдоль берега Африки на юг, чтобы узнать, где кончается Африка. Финикияне отплыли из Красного моря на юг, а через 3 года воротились из Средиземного моря с запада. Каждый год они 8 месяцев плыли, а на 4 месяца высаживались на берег, сеяли хлеб и дожидались урожая. Потому что взять запасы на 3 года сразу было никак невозможно. Возвратившись, они рассказывали, будто видели над собою солнце с севера. Египтяне им не поверили. Не поверил и Геродот. А для нас это лучшее доказательство того, что финикийские моряки и вправду побывали в Южном полушарии.